В больнице пожаловался дежурному врачу на свои проблемы, после чего меня 4 часа возили между кабинетами, просвечивали, слушали, кололи и ковыряли. По завершении лечебных мероприятий мыслей о возвращении домой не осталось. Осторожно угнездился на больничной койке и выпал в сон. Хотя нет, еще успел позвонить Марлоу и слабеющим голосом доложить текущее положение вещей. А наутро меня разбудил смерч по имени Лили. Она только сегодня заступила на смену, увидела список больных и примчалась. «Да что же это такое? На минуту отвернешься от этого бестолкового мальчишки, а он отправляется на край света и возвращается с дырками в организме». Мне хотелось сделать приятное тете Лили, чтобы она снова смогла меня лечить своими волшебными методами. «Дурак! Тебя же могли убить! Хуже того, тебя могли залечить насмерть эти коновалы с базы «Северная Америка». «Вроде не залечили, и даже зашили аккуратно». «Что толку с той аккуратности, если они оставили внутри воспалительный процесс? И еще трещину в ключице не заметили?» «Не зря ключица болела, ой, не зря». «Дорогая, ну теперь-то я в надежных руках». «Не подлизывайся». Вроде сердится, но при этом садится на кровать, прижимаясь упругим бедром. «И что теперь с тобой делать?» «Понять, простить, лечить, любить». Пытаюсь делом подкрепить слова, но удается плохо. Одной рукой шевелить больно, другой неудобно из-за повязки. Почему я не паук? «Посмотрим на ваше поведение, больной». И она ловко ускользает. Лечебный процесс интенсивен, но короток. Меня перевязывают, что-то колют, где-то греют хитрым аппаратом, после чего оставляют в покое до завтра. Лили сегодня за троих. Время отпусков, врачей мало, больных много, так что лежу скучаю. Достал ноут, нашел внутренний больничный Wi-Fi. Если знаешь, что и где подкрутить, оттуда можно достучаться до нашей рабочей локалки. Стукнулся к Димке, спросил, как дела. Все нормально, в отпуск отпускают, но не раньше, чем я вернусь на работу. Логично, в общем-то, начальство можно понять. Говорю, что уже на острове, надеюсь выйти из больницы через пару дней. Еще бы от шпионских забот как-то избавиться. А на следующий день приехал Марлоу. Как всегда, элегантный, как рояль. Сказал, что Харденера отозвали, как провалившего полученное задание, и все обвинения с меня сняты. Уж не знаю, агент Шорт ловко подкопал подначальника, или же сам Марлоу в привычной манере открыл ногой очередную высокую дверь. Но я снова уважаемый человек, ветеран сражения за остров и ценный сотрудник. Разве что иногда мелькает мыслишка написать майору Сидоренко, а то ведь так и не узнает, как ловко он распознал фальшивку и предотвратил новомирский карибский кризис.